На острове Дрейк имел еще более важный разговор со спасенным Мароном Диего. Из его рассказа Дрейк узнал, что река Чегрес имеет выход в Карибское море, в 18 лигах от Номбра-де-Диас. Именно туда подходят небольшие суда, поскольку река слишком мелка. Затем они плывут по реке до города Вентакрус, находящегося в 18 лигах от устья реки, и всего в 5 лигах от города Панама на Тихоокеанском побережье, куда доставляются драгоценности из Перу. Из Панамы они на мулах переправляются в Вентакрус, а затем перегружаются на подошедшие суда. Последние доставляют их в Номбра-де-Диас. Эту операцию можно осуществить только зимой, когда река наиболее полноводна. В летние месяцы сокровища либо лежат на складах в Панаме, либо доставляются в Номбра-де-Диас сухопутным путем. Дрейк послал своего брата Джона на одной из пинас проверить рассказ Диего. Сам же с остальными тремя пинасами вернулся к остальным кораблям у Сосновых островов. Дрейк умышленно в весьма драматических тонах рассказал Рейнсу о случившейся с ним неудаче в Номбра-де-Диас, чем весьма напугал своего коллегу, который поспешил прекратить сотрудничество с Дрейком и ретироваться. Этого только и надо было Дрейку. Он хотел остаться один перед решительной схваткой за золото. Джон Дрейк выполнил поручение успешно. Вернувшись, он рассказал брату, что в Вентакрус можно добраться на пинасах за 3 дня, что дорога, по которой проходят караваны с драгоценностями, хорошо видна с реки и легко доступна. Джон установил также дружеские отношения с местными маронами. Поскольку, как справедливо полагал Дрейк, все города на Атлантическом побережье Панамы встревожены его появлением и подготовились к отпору, необходимо переждать, дать улечься волнению. Поэтому Дрейк решил сначала идти в Картахену. 13 августа его корабли бросили якорь у острова Сан-Бернандо, находящегося недалеко от Картахены. На одной из пинас Дрейк подошел к входу в бухту и увидел там стоявший на якоре испанский корабль. На нем Дрейк нашел только одного матроса, объяснившего ему, что вся команда сошла на берег. Испанец рассказал Дрейку, что за 2 часа до этого мимо корабля прошла в Картахену испанская пинаса, с борта которой его спросили, не видел ли он английские или французские корабли, и предупредили, чтобы он был начеку. Моряк также показал на другой испанский корабль, стоявший в глубине в гавани, и сказал, что он должен на следующий день плыть в Санто-Доминго, и на нем нет никакого груза. Это заинтересовало Дрейка, и он поспешил захватить корабль. Его действия увидели с берега и открыли орудийный огонь. Тем не менее, Дрейк успел благополучно для себя увести оба корабля, причем второе судно было большим водоизмещением. 250 тонн. Захваченные корабли Дрейк привел к острову Сен-Бернандо. По дороге туда он захватил 2 посыльных испанских корабля, которые везли в Картахену известие о нападении Дрейка на Номбра-де-Диас. Таким образом, у него скопилось слишком много кораблей, а людей было мало. Дрейк сжег 2 судна, в том числе «Лебедь», являвшийся его собственностью и составлявший почти весь его капитал. Остальные захваченные корабли Дрейк отпустил. С 1 пашой и 3 пинасами он ночью покинул Сен-Бернандо. Дрейк шел опять в направлении Панамы и через 5 дней обнаружил очень удобную и хорошо скрытую от проходящих судов гавань. Обосновавшись там, он послал 5 сентября брата Джона с Диего на пинасе установить контакты с маронами, а сам на остальных 2 отправился в поисках продовольствия. Он достиг устья реки Магдалена на территории современной Колумбии и в течение дня плыл по ней. Высадившись на берег, он обнаружил огромные склады с продовольствием, предназначавшимся к отправке в Испанию. На складах находились и различного рода деликатесы для стола испанских грандов. Дрейк забрал все, оставив в тот год иберийский нобилитет без привычных заморских лакомств. 10 сентября Дрейк направился в обратный путь. По дороге он захватил 3 испанских судна, груженных свиньями, курами и гвинейской пшеницей, 2 из которых привел с собой в открытый им залив, названный портом изобилия. К этому времени Джон Дрейк уже вернулся с хорошими новостями. Он сообщил, что мароны обещали сделать все, что в их силах, чтобы помочь Дрейку. Он договорился об этом с предводителем маронов по имени Педро. Джон также обнаружил очень удобную гавань, расположенную гораздо ближе к Номбра-де-Диас, чем порт изобилия. На следующий день все корабли Дрейка уже плыли к новой гавани. Там Дрейк встретился с Педро. Тот спросил Дрейка, что он хочет получить за свое хорошее отношение к маронам. Дрейк, не колеблясь, ответил: «Золото». Педро сказал, что хотя он и его люди не понимают ценности золота, другое дело железо, из него можно делать наконечники для стрел. Они часто отнимают его у испанцев и прячут на берегах реки. Мароны с удовольствием отдали бы золото Дрейку, но сейчас берега затоплены. Начавшийся сезон дождей не позволит караванам из Панамы доставить золото в Номбра-де-Диас. «Как долго это продлится?» – спросил Дрейк. 5 месяцев», – был ответ. Временем Дрейк располагал. В этом отношении отсрочка его не страшила. Его тревожило столь длительное бездействие команды. Он хорошо знал, что это может иметь пагубные последствия. Поэтому Дрейк поступил так. Он завел все свои захваченные испанские суда в гавань, открытую братом Джоном. Приказал перенести пушки на сушу. Оставив Джона сторожить форт, Дрейк тем временем на 2 пинасах поплыл к Картахене, расположенной в 200 милях от гавани. Ветер ему благоприятствовал, и через 5 дней корабли подошли к острову Сен-Бернандо. Там Дрейк приказал бросить якорь. В порт он не заходил, несмотря на всевозможные уловки испанских властей заманить его сюда. Вместе с тем Дрейк выводил из себя испанцев, осматривая, но не захватывая входившие в порт корабли, как если бы он был хозяином Картахены. Наконец, 3 декабря Дрейк поплыл к реке Магдалена, а оттуда к городу Санта-Марта, находившемуся на полпути между Картахеной и Рио-де-Ла-Хача. Здесь он едва избежал гибели. Предупрежденные о его приходе испанцы сосредоточили артиллерию в лесу на высоком западном берегу залива, в месте наиболее удобном для стоянки судов. Когда корабли Дрейка подошли туда, неожиданно раздались оружейные залпы, и ядра стали падать в воду рядом с английскими судами. Дрейк поспешил оставить город и увел пинасы в открытое море. Команды пинас начали роптать, так как со времени ухода из Картахены Дрейк не встретил ни одного испанского корабля, чтобы взять продовольствие. И люди стали голодать. Тогда Дрейк начал действовать соответственно своей обычной практике – собрать офицеров, выслушать их мнение и поступить так, как сам считал нужным. В данном случае офицеры с одной пинасы считали, что нужно высадиться на побережье восточнее того места, где они находились, и попытаться достать продовольствие у местного населения. Офицеры с другой пинасы также требовали немедленной высадки для поисков продовольствия. «Мы готовы следовать за тобой вокруг всего света», — говорили они. «Но сейчас нам почти нечего есть. На 18 человек экипажа пинасы у нас только один окорок и 30 фунтов печенья. Мы все умрем, если не достанем продовольствия». Дрейк отвечал, что они находятся в лучшем положении, чем он сам. На его пинасе такое же количество продовольствия приходится на 24 человека. Он уверен, что они последуют его решению, положась на божественное провидение, которое никогда не оставляет тех, кто верует в Бога. И приказал плыть к острову Кюрасао, находившемуся в 500 милях к востоку.